Глава 28. После того, как я вернулся за наш столик, все мои мысли смыло в сторону. Довольная улыбка на лице Мелинды и ее прекрасный вид унесли куда-то далеко все подозрения и вопросы. Какая разница, какое у нее прошлое? Главное, что происходит здесь и сейчас. К тому же, ну что такого суперсекретного может быть у ребенка в 8 лет? По-моему, Азик придумывает проблему на ровном месте. Может, ее родители просто скрывали правду о своем ребенке или вообще не посетили медицинский центр. В это верилось трудом, но мало ли, в каком городе они жили. К тому же не факт, что воспоминания Мелинды сохранились в полном объеме. Может, что-то она просто забыла, вот потому и не рассказала. Меня больше смущал тот факт, что Азик знает о прошлом девушке. Узнал через отца? Или же Мелинда, желая остаться в команде, рассказала? Все эти мысли проскочили за одно мгновение и ушли. Жаль, конечно, что теперь девушка села напротив меня, а не рядом, но и так хорошо. Зато теперь я мог любоваться ее довольным лицом на протяжении всего нашего обеда. Говорили мы в основном о гильдиях и особенно о последнем героическом сражении доблести и силы, или, как их сокращенно называли, десах. Все-таки не каждый день одна гильдия уничтожает за одну атаку столько альвов сразу. Достижение достойное уважения, как минимум. И вот так мы мило беседовали и при этом вкусно обедали, пока под конец наших посиделок не произошла еще одна неожиданная встреча. В ресторан вошли не кто-нибудь, а Тея с Самантой, которые, увидев нас, удивились и, естественно, устремились к нам. «Вот же проклятие! Только их нам и не хватало!» Ворчливо сквозь зубы прокомментировала появление подруг Мелинда, при этом мило и открыто улыбаясь. Если бы не мой идеальный слух, то я бы этой фразы не услышал. «Приветик! А вы тут какими судьбами?» Весело и без комплексов спросила Тея. Саманта лишь кивнула головой, при этом делая какие-то знаки Мелинде глазами. Мол, я тут ни при чем, это все она. «Да так, решили зайти покушать», – растерянно произнес я, не совсем понимая, как себя вести дальше. «Ух ты, какой у вас тут вид!» – восхищенно добавила Тея, уставившись нам под ноги, кажется, абсолютно не обратив на мои слова внимания. «Вот это я понимаю, эксклюзив, так эксклюзив!» «Уважаемые желают присоединиться к компании или же мне вас подождать?» Вмешался официант во время кратковременной паузы. «Ой, да мы, наверное, останемся с ребятами», легкомысленно бросила Тея и уже после этого обратилась к нам. «Вы ведь не против?» «Да, как бы...» Растерялся я и посмотрел на Мелинду, но девушка, похоже, и сама была растеряна. «Вот и отлично», тут же заявила Тея и нагло уселась за наш столик возле Мелинды под сопровождение хмурого взгляда моей девушки. Быстро активировала меню и уставилась в него. «Так-с, чего бы такого заказать?» «Мэл, может...» Растерянно произнесла Саманта, переводя взгляд с места возле меня на девушку и обратно. На что Мелинда быстро кивнула головой и пересела ко мне, а после еще и придвинулась поближе. Причем сделала она это так шумно и демонстративно, что-то я отвлеклась от меню и удивленно посмотрела на нас. «Ой, только не говорите, что у вас тут свидание», рассмеявшись, произнесла она, но заметив, что никто больше не смеется, натянуто улыбнулась и виноватым голосом добавила. «Мы вам помешали, да?» Мелинда что-то невнятное прошипела и с недовольным видом кивнула головой. «Солнце, прости, я же не знала», втянув голову в плечи, виновато произнесла Тея. «Нам уйти?» На это Мелинда презрительно фыркнула и отвернулась. А вот я решительно не понимал, что делать. Вся эта ситуация меня ввела в ступор. Вроде как и прогнать неудобно, но и продолжать свидание с такими гостями тоже не очень хорошая идея. «Мэл, если ты против, то мы уйдем», серьезно предложила Саманта, на что Мелинда лишь тяжело вздохнула и обреченно мотнула головой. «Мол, оставайтесь, чего уж теперь». Саманта также легко распознала эмоции подруги, потому радостно произнесла: «Ну и отлично, а то подарочное приглашение в ресторан меня слегка нервировало». «Приглашение?» – удивился я. «Так вы сюда не случайно зашли?» «С чего вдруг нам переться в такую даль просто так?» — фыркнула в ответ Саманта. «Просто гуляли с Теей по городу, а там какая-то лотерея была. Один из призов. Обед на две персоны в этом ресторане. Вот мы и выиграли». «Лотерея? Выиграли?» — еще больше удивился я. «Ничего не понимаю. Что за лотерея?» «Да мы в центральное здание авантюристов решили зайти. А там лотерея от гильдии доблести сила. С кучей разных призов». Беспечно махнула рукой Саманта. «Она бесплатная, вот и решили поучаствовать. Думали артефакт какой редкий выиграть, а получили два пригласительных. Ну, хоть какой-то приз выиграли, и то хорошо». «Это, кстати, мне повезло», — довольно вмешалась Тая. «Саманта вроде ничего не выигрывала». «Это да», — печально вздохнула девушка. «Что-то мне не везет в последнее время». «Ой, да ладно тебе! Еще...» — начала Тея, но замолчала на половине предложения, глядя куда-то в сторону. Обернувшись туда же, я заметил еще одного гостя, который уверенно шел явно к нам. Между тем Тея как-то растерянно пробормотала. «А этот симпатичный паренек, что, направляется к нам? Ваш знакомый?» «Это Эдгард», — задумчиво произнесла Саманта. «Брат нашего бывшего командира отряда Айзека. Помнишь, я тебе о нем рассказывала?» «О-о-о, так это он!» Как-то странно среагировала Тея, каким-то нечитаемым взором глядя за приближением парня. «Симпатичный». «Чего?» – удивилась Саманта с изумлением, уставившись на подругу и с недобрением добавила, покачав головой. «Ну, у тебя и вкусы». А вот мне было интересно совсем другое. Почему Саманта так легко вспоминает Айзека, хотя еще не так давно терпеть не могла произносить его имя, и еще с чего это вдруг Эдгард решил к нам подойти? Впрочем, ответ на второй вопрос, судя по всему, мы скоро узнаем. «Добрый день», — вежливо произнес Эдгард, слегка кивнув. «Вы не против, если я украду немного вашего времени?» Говорил он вроде как всем, вот только создавалось впечатление, что его интересовала только одна особа за нашим столом. И звали ее Тея. «Привет», — поздоровался я за всех, похоже, кроме меня, никто отвечать гостю не собирался. «Мы слушаем». Краем глаза я заметил странное поведение Теи. Если обычно она вела себя спокойно и, как бы это сказать, уравновешенно, что ли, но точно не так, как сейчас. Эти ее чересчур плавные движения и многозначительные взгляды с какой-то лукавой улыбкой создавали впечатление легкомысленной особы, а не умной девушки, которой она являлась. Впрочем, не только я заметил странное поведение Теи. Саманта скривилась, как от кислятины, а Мелинда тихонько рассмеялась в ладошку, спрятавшись за мной. «Мне бы хотелось извиниться за действия брата», – неожиданно серьезно произнес Эдгард. «Его план я никогда не одобрял, и его отношение к своей команде считаю неприемлемым. Но тем не менее, ты не стал нас предупреждать и уж тем более помогать», – сарказмом произнесла Саманта. «К сожалению, я был связан обещанием и договоренностью», – расстроенно произнес Эдгард, на что Саманта иронично смерила взглядом парня. «Я прекрасно понимаю, что это слабое оправдание, но, тем не менее, прошу прощения за наши действия». «Да ладно, ничего страшного», – легкомысленно махнула рукой Тея, тут же быстро добавив. «Если бы не ваш план, то я бы так до сих пор сидела бы в плену у альвов. И да, может, нас, наконец, представят друг другу». «Эдгард, это Тея. Тея, это Эдгард», – кратко и ехидно произнесла Саманта. «Очень приятно», – лишь слегка дернув глазом, спокойно произнес Эдгард. А вот Тея бросила злой взгляд в сторону подруги, на что та даже бровью не повела, продолжая с насмешкой наблюдать за ними. «Хоть меня и весьма кратко», – многозначительный и сердитый взгляд в сторону Саманты представили, «но мне тоже приятно познакомиться с вами», – улыбка доброжелательности от Теи. «И вам не стоит корить себя за план брата. Все-таки он оказался результативным и не только в пленении альва, но и помог спасти меня». «Я слышал, что вы очень долгое время были в застенках бункера альвов», – осторожно спросил Эдгард. «Если честно, то я не знаю», – пожав плечами, беспечно ответила она. «Возможно, меня держали постоянно в состоянии анабиоза, Может, просто в какой-то капсуле, но я абсолютно ничего не помню после момента пленения. Для меня это время просто пролетело за буквально пару мгновений. Наверное, было очень сложно адаптироваться в новом для вас мире после возвращения. С искренним беспокойством в голосе спросил Эдгард. Мне почему-то в этот момент показалось, что мы тут лишние. Конечно, много новых лиц в гильдиях, но в основном особых изменений я не заметила, улыбнувшись, произнесла Тея. К тому же мой брат и девочки очень помогли мне освоиться в новых условиях. Мы же теперь новая команда. Очень рад за вас, улыбнулся в ответ Эдгард. А кто у вас главный в команде теперь? Мой брат, конечно, гордо ответила она. Он всегда был неплохим командиром, а сейчас и подавно один из лучших. Не сомневаюсь, в отряд все ребята команды брата вошли. Эдгард, по сути, смотрел уже только на Тею. Конечно, уверенно произнесла Тея. Мы вам не мешаем? Ехидно встряла в разговор Саманта. Эдгард недоуменно переглянулся с растерявшейся и смутившейся Теей. «Простите, что-то я увлекся», – виновато улыбнулся он. «Ничего страшного», – легкомысленно возразила Тея, бросив осуждающий взгляд на Саманту. «Что же, не буду вам мешать отдыхать», – вежливо поклонившись, произнес Эдгард. «Но знайте, вы всегда можете рассчитывать на мою помощь». «Да неужели?» – иронично спросила Саманта. «И в чем же?» «Я же правильно понимаю, что у вас только недавно произошло образование команды», спокойно произнес парень, не смутившись тона девушки. «Вы правы, мы только недавно зарегистрировались», встряла Тея, опередив очередное едкое замечание Саманты. «Полагаю, у вас, возможно, возникли проблемы с полигоном для тренировок», о чем-то интенсивно задумавшись и при этом поглядывая на Тею, произнес он. «Думаю, я могу помочь вам в этом вопросе. Моему отряду выделен полигон недалеко от города, так что, если у вас возникнет желание, мы могли бы друг другу помочь». «Предлагаешь тренироваться на одном полигоне?» – сарказмом спросила Саманта. «Саманта, подожди», – вмешался я. Вопрос с полигоном для нас действительно был важен. И, обращаясь к Эдгарду, спросил. «Мы сами не вправе решать такие вопросы, но я думаю, что Рэм будет не против совместных тренировок. Вот только сколько это будет стоить?» «Для вашей команды бесплатно», — довольно произнес парень. «Очень благородно с вашей стороны». Когда-то я произнесла эту фразу, мне показалось, что она больше радуется не нашим тренировкам, а будущей встрече с Эдгардом. «Ну, что вы», — смутился парень. «Это минимум, что я могу сделать в качестве извинений». «Хорошо, мы сегодня обсудим этот вопрос», — серьезно произнес я. «Думаю, вечером мы свяжемся с тобой, если ты не против». «Буду ждать вашего звонка», — улыбнулся Эдгард. «Рад был вас всех увидеть и особенно рад нашему знакомству. Вежливый поклон в сторону девушки. Приятного вам отдыха». Последнюю фразу он произносил, глядя только на Тею. «И тебе всего хорошего», — все-таки успела съехидничать напоследок Саманта. «Я тоже рада нашему знакомству», — между тем, довольно улыбнувшись, произнесла Тея, благосклонно кивнув в ответ. Эдгард, еще раз поклонившись, удалился. Я же задумчиво смотрел ему вслед. Очень неожиданное от него предложение, а главное — очень вовремя. Мы еще в больнице обсуждали вопрос тренировок. Так вот, снять полигон возле столицы было не просто дорого, а очень дорого. Один момент меня только беспокоил. Он это предложение сделал из-за Теи или потому, что действительно хотел извиниться. Впрочем, возможно и то, и другое. «Тея, ну и что это только что было?» Возмущенно произнесла Саманта, прищурившись и глядя на соседку. Мелинда в поддержку угукнула, что-то неразборчивое, и требовательно взглянула на девушку. «А что такого?» – удивилась Тея. «Всего-то побеседовала с приятным парнем. И если бы кто-то тут под руку не иронизировал, то...» «Ой, давай только без твоих этих рассуждений», – отмахнулась от ее слов Саманта и, фыркнув, добавила. «И так было видно, что чуть-чуть, и ты из платья выпрыгнешь». «А тебе что?» «Завидно», – хитро прищурившись, спросила Тея. Сама-то без парня и даже намека на него. Даже вон Мел и та с парнем. Девчонки, может вы...» Попытался встрять я, но бесполезно. Их уже понесло. Так что минут 10 мы с Мелиндой слушали едкие замечания обеих, которые, возможно, могли перейти в ссору, но тут очень вовремя подошел официант и своим появлением разрядил обстановку. В дальнейшем все наладилось, и мы, наконец, смогли сменить тему на обсуждение проблем отряда и возможностей предложения Эдгарда. Тая даже успела в процессе позвонить брату и все рассказать о фактически подарке. Рэм, естественно, сразу дал добро, хотя и удивился такому сюрпризу. А вот у меня свидание окончательно завершилось. А жаль. После ресторана мы еще немного прогулялись, уже все вместе, а потом также вместе вернулись домой. Увы, но нам с Мелиндой так и не дали уединиться. И только когда весь наш отряд обсудил новые возможности со всех сторон, а Рэм с нашей помощью связался с Эдгардом и договорился уже с завтрашнего дня приступить к тренировкам, только тогда у нас с Мелиндой появилась возможность пару минут побыть наедине. Конечно, говорить на крыльце возле дома не очень уютно, но другого места мы так и не нашли. «Извини, что так вышло», — виновато вздохнул я. «Жаль, что не получилось провести все время вдвоем». «Не переживай», — улыбнувшись, произнесла Мелинда. «Все было просто великолепно». «Тебе понравилось?» — радостно спросил я. «Это было лучшее мое свидание», — лукаво улыбнулась она. «Так значит, ты будешь не против еще раз прогуляться?» — с надеждой спросил я. «Все может быть». Уклончиво произнесла она, после чего быстро подошла ко мне и, поцеловав щеку, хотела убежать, но не получилось. Я на чистых инстинктах подхватил ее и, прижав к себе неожиданно для самого себя, взял и поцеловал Мел в губы. И даже в этот момент вспомнил, что нужно быть нежным и не спешить. Я думал, что она сейчас оттолкнет меня, но вместо этого она сама ответила на поцелуй, а после, легко выскочив из моих рук, рассмеялась и убежала в дом. Я же остался стоять на месте. Все было словно в тумане. Я впервые в жизни поцеловал девушку, да еще и сам. Вау! И откуда только уверенность взялась? И да, кажется, ей понравилось так же, как и мне. Это лучший день в моей жизни, однозначно.